Надеюсь, ты не дала им координаты дачи? Не делай из меня идиотку. Когда будут деньги? Не притворяйся, ты уже знаешь от Николая Петровича, когда. За 2 дня ничего не изменилось. Ладно, еще раз поверим. Но учти, 2000 — ни одна и не полторы. Светлане включили счетчик. Отсрочка до среды. Помни об этом. Хорошо помню. Пожалуйста, не приезжай завтра, а то не успею закончить, — сказал я и повесил трубку. «Давать следующий!» — крикнула телефонистка. «Набираю!» Я ощутил, как гулко и дробно забилось сердце. «Ох и дурень! Только бы дома была, только бы дома!» «Слушаю!» — с нежной хрипотцой проворковала трубка. «Марьяна, милая, неужели ты?» «Я, разумеется!» «Здравствуй, Люсенька! Давненько ты что-то не звонила. Как жизнь? Как Юрий? Ничего не случилось?» «Марьяна, я понимаю, — забормотал я, — не можешь сейчас говорить. Я думаю, завтра ночью закончить правку у Барабаша. В понедельник... Мы можем увидеться с тобой в понедельник? Вернее, с ним. То есть и с ним, и с тобой. В понедельник? — задумчиво переспросила Марьяна. «Не знаю, Люсенька, получится ли. Олежка сейчас уезжает, вернется как раз в понедельник утром. Может, перезвонишь завтра?» «Ну, пока. Поцелуй Юру». «Ту-ту-ту». 4 минуты оба разговора, — сообщила мне телефонистка. Я уплатил, спустился с крыльца и медленно побрел по улочке, но не в сторону своей дачи, а в обратную, к озеру. Почему она скрыла от Барабаша, что звоню я? Ведь он заинтересован в нашей с ним встрече не меньше меня. А может, Марьяна намекнула мне, что завтра его не будет? Конечно. Молодец, Марьяша, умница. Эх, черт, успеть бы хотя бы до завтрашнего вечера закончить эту бодягу. Нет, не успеть. В проклятом сочинении 200 с лишним страниц, а сделано мной немногим больше половины. Ну да ладно, закончу в ночь на понедельник в Самаре. Или к вечеру в понедельник, в конце концов. Рябь шла по воде, покачивая лилии, целомудренно белеющие среди светло-зеленых покрывалец ряски. Лето жаркое, вода здорово спала, да и зазеленела у берегов, как никогда. Я шел вдоль озера, больше похожего на извилистую медленную речку. Ветерок шумел высоко надо мной вершинами старых осокорий, но дождик так и не собрался, тучка унеслась во свояси. Жара почти не спала, пот струился по спине под рубашкой, и как недорого было для меня сейчас время, искушение было сильнее доводов разума. Раздевшись до плавок, я спустился к воде, разгреб прибрежную зеленку и нырнул. Вода почти не освежала, но, сплавав на ту сторону озера и обратно, я ощутил себя куда бодрее, чем раньше. Натягивая джинсы, я уже твердо решил работать при керосиновой лампе минимум до полуночи. Когда я свернул с набережной в переулок, пересекающий мою улицу, по ней проскочил темно-зеленый джип. Хотя разглядеть я успел только его высокий зад. Мне показалось странным, что он выехал из тупикового конца улицы. От перекрестка к той стороне находились, кроме моей, всего 2 дачи скромных пенсионеров, которым на моей памяти ни разу никто не приезжал. Впрочем, джип мог и нечаянно заехать в тупик. Однако уже через минуту, стоило мне свернуть за угол, я убедился, что появление его здесь было, увы, совсем не случайным. И первыми ласточками, которые известили о беде, были гонимые ветерком по нашей улице Садовой белые листы бумаги, целые, мятые и порванные в клочья. Их было множество, словно кто-то привез и опрокинул гигантскую конторскую корзинку для ненужных бумаг. Подхватив один из целых листков, я увидел то, что и ожидал увидеть. Это была выправленная моей рукой страница сочинения Барабаша. Любопытно, что уже находясь во дворе, и, лихорадочно собирая обрывки того, что час назад было цельной рукописью, я не сразу заметил очевидного. Акта самого что ни на есть мерзкого вандализма, учиненного неизвестными погромщиками на нашем маленьком, всегда таком ухоженном участке. Уничтоженная рукопись, вспоротый матрац, побитая посуда, выдавленное окно — весь этот урон, нанесенный, так сказать, предметом неживой природы, был, несомненно, актом мести человека человеку. Но затоптать клумбу с цветами, переломать все помидорные кусты, сломать молоденькую вишенку — на такое кощунственное действо по отношению к тихой зеленой жизни способны лишь выродки, нелюдь. Когда я, наконец, опомнился и углядел, во что превратилась единственная, быть может, отрада моей Нины, во мне закипела такая звериная ярость, что, окажись сейчас в моем сарайчике этот подонок, я просто задушил бы его без малейшего сожаления и не задумываясь о последствиях. Но в моей разгромленной хижине не было никого. Хотя о том, кто побывал здесь во время моего отсутствия, гадать не приходилось. К покрытому клеенкой столу был прибит большущим ржавым гвоздем титульный лист рукописи романа «Наперекор судьбе». В его правом верхнем углу, как и положено, было крупно напечатано имя автора — Олег Барабаш. Вот такую пиратскую черную метку, угрозу напоминания, прислал мне Джига. Но как они нашли меня здесь? Примерно через полчаса, собрав во дворе и на улице останки злополучного романа, я убедился, что работать над ним бессмысленно. Не доставало по меньшей мере половины рукописи. Свет в конце туннеля погас. Глава 15. Альтернатива. Я чуть было не запамятовал купить билет на электричку и опомнился лишь с появлением из-за лесочка на повороте зеленой гусеницы. Хорошо еще, что в советах у кассы никогда не бывает очереди. В вагон я успел вскочить за секунду до закрытия дверей. Пригородный поезд шел издалека, почти от границ Самарской области с Оренбуржьем. Свободных мест оказалось немного. Но сегодня мне было безразлично, сидеть у окна или у прохода, говорливы мои попутчики или нет. Шок, вызванный погромом на даче, почти прошел. Темные страсти улеглись, теперь надо было трезво и хладнокровно обдумать, как быть дальше. Сейчас, делая эти записи, я, хоть ты убей, не вспомню, какие люди были тогда моими соседями и по лавке, и визави. Весь час езды до Самары я просидел, не меняя позы, глядя на свои скрещенные на сумке пальцы. В сумку я запихал папку с обрывками рукописи Барабаша. Зачем, не знаю. Но уж не для того, конечно, чтобы предъявить ему оправдывающие меня вещи-доки. Оправдываться смысла нет. Из слов шубу не сошьешь. У него, конечно, есть еще экземпляр романа, но начать над ним работу заново, даже мысль об этом казалась мне невыносимой. Впрочем, по существу на это не оставалось и времени. Доллары моей злосчастной падчерицы нужны были в понедельник. Да и меня самого, судя по всему, в ближайшие дни непременно достанет Джига. Но только ли о деньгах стоит мне думать? Унижение, которому подвергла меня сегодня уголовная шпана, заставило меня в который уже раз отстраненно взглянуть на линию своего поведения в последнее время, чтобы со всей определенностью решить, как быть дальше. Альтернатива обозначилась пугающе четко. Или смириться —